Улыбайся мне как первый раз. Дай свой профиль, а потом анфас. Как наркотик моя камера. Я сверху клац, клац, клац. И снизу клац, клац, клац. Я тебя снял, ты в инстаграме. Нарушив мои планы, теперь ты на экране. Лайкают парни, фотки на баре. Снимай, что хочешь дальше, don't stop the party. Хотят все данс-данс, дай только бит-бас. Много не надо нам, ставь лайк, клик найс. Пусть видит мир нас. Потом анфас. Как наркотик моя камера. Я сверху клац, клац, клац. И снизу клац, клац, клац. Улыбайся. И снизу клац, клац, клац. Улыбайся мне как первый раз. Дай свой профиль, а потом анфас. Как наркотик моя камера. Сверху клац, клац, клац. И снизу клац, клац, клац. Улыбайся мне как первый раз. Дай свой профиль, а потом анфас. Как наркотик моя камера. Я